Из состояния обнадеживающего полета мыслей меня вывел громкий голос глашатая. «Андрей Драгомирович Воронцов, просьба подойти к государю. Дорога до нужного места заняла у меня приличный отрезок времени. Пришлось лавировать между генералами, их женами, а также многочисленными статскими. На конечном этапе маршрута мне пришлось совсем тяжко, ибо плотная толпа особо приближенных к императору лиц никак не могла взять в толк, чего, собственно, нужно этому наглому молодому человеку. Осознав тщетность потуг, я остановился и по-армейски рявкнул во всю свою луженую глотку. «Господа, прошу пропустить, государь ждать изволит», хотел добавить, «а вы тут под ногами крутитесь», но удержался. Мой вынужденный демарш поимел нужные последствия. От меня отпрянули как от прокаженного, предоставив возможность четким строевым шагом подойти к царю. «Ваше императорское величество, вольноопределяющийся прапорщик Воронцов по вашему приказанию прибыл». Мое представление спровоцировало в зале громкий гул. По всей видимости, народ только что связал скромного юношу с полным бантом солдатского креста Михаила Воина, на груди с именем избавителя от позорного плена самого великого князя. На меня уставилось больше сотни пар любопытных глаз. Генералитет пренебрежительно снисходительно, а вот дам мой бравый вид впечатлил, судя по многообещающим томным взглядам. Сам царь-батюшка одобрительно заулыбался, протянул руку для пожатия и обратился ко мне в довольно эмоциональном тоне. «Рад, весьма рад видеть спасителя своего сына. К тому же спасителя еще трех офицеров и более 400 рядовых бойцов». После крепкого рукопожатия Петр IV сделал еле уловимый знак глашатаю. Горластый мужик долго и подробно освещал мои подвиги. Откровенно говоря, сам был поражен его словословием. Получается, меня прям хоть сейчас в бронзу и на пьедестал. По совокупности совершенных подвигов прапорщику Воронцову Андрею Драгомировичу присваивается звание штабс-капитан гвардии, с предоставлением потомственного дворянства и наследного поместья в 210 пахотной земли в Курской губернии. Помимо всего вышеозначенного, гвардии штабс-капитан Воронцов Андрей Драгомирович награждается орденом Михаила Воина. Сказать, что я прибалдел, не сказать ничего. Я был просто ошарашен. Формально прапорщик Воронцов преодолел вне очереди всего лишь две ступеньки до штабс-капитана, что не часто, но случается. Однако гвардии штабс-капитан и штабс-капитан от инфантерии – абсолютно разные звания, поскольку по существующему в Российской империи статуту я теперь равен пехотному майору и обращаться ко мне полагается не иначе, как ваше высокоблагородие. А поскольку я приобрел столь высокий статус, меня можно наградить и потомственным дворянством с приличным земельным наделом, и самым престижным орденом. Вот такой хитрый ход измыслили советники его величества, чтобы достойно наградить героя. Государь лично прикрутил орден к моей груди и распорядился было подать документы, удостоверяющие мою теперешнюю принадлежность к благородному сословию и же с ними на право владения землей. Но тут я еще раз сумел удивить присутствующих. «Ваше величество, разрешите обратиться с просьбой?» Царь посмотрел на меня откровенно неприязненно, без году неделя дворянин, а уже просьбы появились. Однако переборол спеси с вежливой улыбкой молвил: «Обращайся, Воронцов. Видите ли, ваше императорское величество, меня приняла в семью и воспитала чудесная женщина Василиса Егоровна Третьякова. Ее поместье находится в Калужской губернии на землях боярина Андронова Григория Фомича и граничит с землями, принадлежащими вашему величеству. Так вот, нельзя ли вместо курских черноземов выделить мне пусть даже меньший кусок землицы, но рядом с поместьем моей покровительницы и благодетельницы? Хочу в старости стать для нее надежной опорой. У меня в кармане даже карта, официально заверенная государственным землемером, случайно завалялась». «Случайно, говоришь, Ан, ладно, давай свою карту». «Это хорошо, Андрей Драгомирович», лицо самодержца разгладилось, «что о пожилых людях думаешь? Всем бы таких воспитанников». «Ес», внешне я оставался спокоен, между тем, как внутри ликовало счастье. У меня вышло завладеть портальным камнем, о котором пока никто не знает. А насчет старости Егоровны, бабушка надвое сказала, она у меня с каждым днем все моложе и моложе, и еще неизвестно, кто и за кем будет осуществлять уход по старости. Шутка, разумеется, стареть в обозримом будущем не собираюсь. Глава 8. Вызывает интерес. Ваш технический прогресс. Как у вас там сеют брюкву? С кожурою али без? Л.А. Филатов. Потом был званый ужин. Никаких шведских столов, традиционное русское застолье со щами и кашами, питьем спиртного и здравицами в честь государя, его семейства и, разумеется, награжденных. Что касаемо качества блюд, царские повара оказались настоящими мастерами своего дела. Напитки были самые разнообразные, от кваса и фруктовых соков до игристых вин и множества сортов водки. Лично я отдал дань овощному салату с экзотическими маслинами и каким-то сыром, гороховому супу с копчеными свиными ребрышками, жареной картошке с белыми грибами, также отведал множество мясных, рыбных и сырных нарезок, пил сухое красное вино в умеренных количествах, точнее слегка пригубливал, когда очередной тостующий выдавал свой спич, утрамбовал все это изобилие фруктовым салатом и куском торта с чаем. Меня усадили по чину, то есть в самом конце длинного стола рядом с тем самым подполковником, точнее его женой. Сам офицер был неразговорчив, его супруга, эдакая провинциальная простушка, также избытком общительности не страдала. Так и просидели весь обед молча, даже не представились друг другу. Определенно эта парочка была ошарашена огромным количеством высокородных особ. Бояре, гордые генералы, статские чиновники в министерских должностях, нечасто простому честному служаке, коим, по всей видимости, и был мой сосед, предоставляется подобная возможность. Вообще-то, лично мне абсолютно по барабану, не желаю вступать в общение и бог с ними. Ладно, коль поговорить ни с кем, обдумаю ситуацию, в которой оказался. Итак, на мою шею помимо моей воли накинули армейский хомут. Теперь мой статус вольноопределяющегося аннулирован, и я принадлежу к гвардейскому сословию. Штабс-капитан, мля, упаси Господь, к какому полку припишут и заставят заниматься шагистикой. В этом случае мне светит перспектива тесного общения с заносчивыми коллегами, зачастую выходцами из именитых боярских родов. Каково им будет находиться рядом с банальным выскочкой, который в армии менее полугода. Боюсь, вызовов на дуэли мне не избежать, несмотря на их запрет. Иначе и быть не может. Ох, как не хочется сокращать количество столичных самцов-производителей. Впрочем, помимо честных дуэлей, подлянок из-под тишка могут наделать массу. Есть выход, написать прошение на имя государя-императора о переводе в действующую армию, майором, на должность командира батальона. Ага, только там меня и ждут с распростертыми объятиями без специального образования и реального опыта командования крупными войсковыми подразделениями. Там своих кандидатов на такие должности, что грязи, ждут не дождутся, когда их командир в отставку по выслуге лет отправится. Засада, однако. Короче, абсолютный туман войны во всей этой авантюре, спланированной советниками царя. Ладно, не стану забивать свою голову всякой ерундой, они все придумали, им и решать мою дальнейшую судьбу. Единственный отрицательный для меня момент, придется немного подзадержаться в рядах славной российской армии, ибо теперь подать в отставку имею право лишь по истечении 5-летнего срока службы после получения офицерского звания. 5 лет, вроде бы много, но по собственному опыту знаю, пролетят не заметишь как. Зато я теперь дворянин, то есть по статусу где-то между крестьянином и боярином. Не, все-таки ближе к боярам. И это здорово, поскольку делает меня независимым от любого произвола вышестоящих на ступеньках социальной лестницы. Ну да, меня ж до этого гнобили вовсю бедненького и забитого, и постоять сам за себя я не мог. Не слышу закадровых взрывов смеха. Ах да, я же не Ургант. Интересно, как они там с Малаховым, Малышевой и прочей медийной шелупонью поживают. Слава богу, в этом мире шуты знают свое место, эван скачут себе по залу скоморошат. В дудке дудят, народ благородный частушками веселят, да всякими шутками-прибаутками, вполне себе невинными, ибо прочностные характеристики шейных позвонков под нагрузкой массы тела отлично представляют, не прибегая к математическому аппарату из учебника Лейба-Лейбовича. И все-таки, ситуация, в которой я оказался, очень нервирует. Ну, не вижу я пока вариантов для применения своих многочисленных талантов в вооруженных силах. При всем при том на гражданку меня вряд ли отпустит. Прям беда какая-то. Пристроит при каком-нибудь штабе, где я буду нагрудными бронзулетками позвякивать и штанцы протирать. Вообще-то вариант, но мне он не интересен, хотя выбирать не приходится. Ах, да, можно попроситься на Дальний Восток в пограничную стражу, хотя бы начальником заставы или еще какого подразделения. Там хунхузы пошаливают контрабанду, везут из Поднебесной, а из России золотишко и серебро уплывают в грандиозных масштабах. Я бы в тех местах со своим опытом диверсионно-снайперской работы неплохо устроился. К тому же, находясь подальше от центра, можно в более спокойной обстановке развивать свой магический дар. В первой своей жизни я несколько раз гостил во Владике у друзей. В одной из ознакомительных морских прогулок добрались аж до поселка Пасит. Мне там танк на постаменте понравился то ли 20-х, то ли 30-х годов выпуска, мелкий такой, весь в заклепках и со смешным грибков на башне. А еще с тамошних сопок я вдоволь налюбовался на Китай и Корею посредством мощной морской оптики, благо был месяц июль, погода ясная, влажность низкая. А еще мой приятель затащил меня в тамошние джунгли за женьшенем. Впечатлило, особенно, когда отпечаток лапы тигра на берегу лесного ручья увидел. Друг лишь самонадеянно махнул рукой, мол, не обращай внимания, зверю летом и без нас еды хватает. Так что насчет тамошних реалий я вполне в курсе. Пока обдумывал различные варианты своего будущего, при этом что-то даже пытался планировать, обед подошел к концу. Мужчинам было предложено переместиться в курительную комнату, дамы отправились в отдельные апартаменты, чтобы посудачить в стороне от мужей. Танцы-шманцы не планировались, насколько я понимаю, ибо присутствовавшим боярам, генералам и высоким чиновникам невместно. И слава богу, вальсировать тут особо ни с кем. Если бы дочек привели, тогда другое дело. Нет молодежи, нет танцулик. Хочу я того или нет, но мне пришлось тащиться вслед за курильщиками, поскольку об окончании приема объявлено не было. Царь-батюшка подал всем пример, первым воспалив здоровенную сигару от поднесенной лакеем свечи. Он также первым взял с подноса бокал с золотистой жидкостью со словами: «Господа, рекомендую крепкий напиток из французской провинции коньяк», после чего уединился в уголке с каким-то важным господином в штатском. Разумеется, рекомендация была воспринята присутствующими, как приказ, и вскоре каждый потягивал коньячок из своего бокала. Большинство закурили, некурящие собрались кружком на небольшом удалении и принялись рассуждать на темы перспектив развития военного дела. Я не стал вводить сиятельных господ в смущение, со свиным рылом в калашный ряд не полез, устроился на небольшом удалении от группы галдящих золотопогонных, согревая в ладони бокал с крепким французским напитком и время от времени делая небольшой глоток. Скукота, но осталось недолго, можно и потерпеть, за все те блага, что свалились на меня по милости его императорского велика. Неожиданно позади меня раздался знакомый голос: «А вот, Варюша и мой спаситель, Андрей Драгомирович Воронцов, прошу любить и жаловать». Обернувшись, увидел царевича Даниила и дочь государя императора принцессу Варвару. При этом физиономия бывшего однополчанина буквально лучилась радостью. Неужто забыл, как я заставлял его и Орлова собирать хворост и таскать воду во время нашего похода по горам, а еще понукал за нерасторопность? Если так, нормальный парень этот Данила. Ваше императорские высочества, с достоинством поклонился я и отсалютовал высокородным особам своим бокалом. Красивый и сильный мужчина, бесстыдно глядя мне в глаза своими серыми зенками, констатировала Варвара и подала ручку для поцелуя. Если хочет меня смутить, так бесполезно. Так, а что это у нас? В магическом зрении я увидел какой-то весьма загадочный конструкт. Обычно женщины стремятся выглядеть лучше, чем они есть на самом деле, но сейчас имеем совершенно обратный процесс. Варвара на немецкий лад Дагмара была ослепительной красавицей, и бюст, как мне показалось издалека, вовсе не маленький. Мне абсолютно непонятно, для чего понадобилось прятать такую красоту под заклинанием сомнительного свойства. Вы прекрасны, экселленца. Выпустив женскую ручку из своей лапищи, я сделал даме вполне искренний комплимент. Одаренный, удивленно вскинула брови царевна. Ах да, брат что-то такое говорил насчет твоего слабого дара целителя. Есть чуток, пожал плечами я. Однако непонятно, для чего вам понадобилось прятать от людей такую красоту. Видишь ли, Андрей, у меня своего рода ментальная аллергия, иными словами, повышенное восприятие окружающего эмоционального фона. Представь, ты идешь по улице, на тебя все мужики пялятся и мечтают лишь о том, чтобы затащить в койку. БРР, встряхнула плечами девушка. А ментальные блокировки? Я не удержал язык за зубами, при этом едва не спалился. Откуда чародею слабосилку знать о подобных вещах? Тут же попытался объяснить собственную осведомленность. Где-то читал, что сильные одаренные способны накладывать на людей магическую защиту. К великому моему облегчению ни Варвара Драгмара, ни царевич Даниил не обратили внимания на мой прокол. «Браво, браво!» – захлопал в ладоши Даниил. «Варюша, это первый мужчина, который докопался до твоей истинной сущности. Ничего удивительного, «Братец, ведь он же чародей», — улыбнулась царевна. Затем вновь перевела взгляд своих обворожительных глаз на меня. «Так что насчет своей внешности, Андрей, я абсолютно не беспокоюсь. Те, кому нужно, видят меня в естественном образе, а для всех прочих я невзрачна, где-то даже слегка уродлива. Интересно, смог бы я поставить ей надежную ментальную блокировку?» Мой дар ведуна тут же подсказал с полдюжины комплексных магических конструктов. Оставалось лишь наложить один из них на стоящую передо мной женщину и вкачать толику магической энергии. Далее ее источник способен самостоятельно подпитывать наложенное чародейство, и варваре больше не понадобится прятать от людей свою истинную красоту. Разумеется, я этого не сделал, не хватает засветить себя по полной программе, то-то царь-батюшка обрадуется пополнению в полку его ведунов. А нам оно и даром не нать, и с деньгами не нать, сами заработаем на мост хрустальный и машину с керосиновым двигателем. Одно непонятно, неужели царские ведуны не способны сотворить что-то подобное? Если это так, то я по-настоящему крут. Чтобы прояснить ситуацию, задал даме вопрос. И все-таки, как насчет магической защиты, ваше императорское высочество? Неужели нежели постоянно носить иллюзию проще, чем закрыть сознание от беспокоящих вас ментальных посылов окружающих? Придворные ведуны неоднократно пытались это сделать, но ничего не вышло. Защита держится не более суток, потом спадает по какой-то непонятной причине. Ха. И еще много раз ха. Ясен пень, почему спадает, ведь варвара и сама весьма сильная одаренная, что-то типа ведуна в юбке, таких на Руси истинными колдуньями называют. Именно отсюда и ее повышенная чувствительность к ментальным посылам окружающих, а также повышенная сопротивляемость к чужому чародейству, что-то типа магического иммунитета. Странно, неужели сильные чародеи не смогли до всего этого докопаться? Впрочем, мое дело сторона. Как-то помощь царевне-герцогине даже пытаться не стану. И пора закрывать скользкую тему. Так, а где у нас его высочество господин герцог? Почему его нет рядом с обожаемой супругой? Ага, муж наш общается с царем-батюшкой, наверняка что-нибудь клянчит. Немцы в этот период истории народ разобщенный, оттого бедный, но весьма практичный, а тут появилась возможность богатому тестю в жилетку поплакаться, глядишь, что-то и обломится. Шустрый молодой человек. Интересно, каково это неодаренному жить рядом с сильной колдуньей? Нет, не интересно, сам никогда не жил с такой и не особо желаю. Боюсь, в этом случае произойдет не сложение плюсов, а их взаимное вычитание, или, упаси Господь, полная аннигиляция с непредсказуемыми последствиями для окружающих. Странная у вас аллергия, экселленца, можно сказать, аномальная. Красивый, сильный, еще и умный, констатировала варвара Драгмара. Пришлось сделать вид, что слегка смущен. Да не тушуйся ты, Воронцов, моя сестра по натуре добрая и отзывчивая, любит иногда покуражиться над нами, мужчинами. Лучше расскажи, как сам, что делал, чем занимался весь этот месяц. Скучал в родной деревеньке, ваше императорское высочество. Книжки всякие умные читал, в основном по медицине, ну и другими науками не пренебрегал. Много гулял по окрестностям. Пару раз на охоту в лес с ружьишком ходил, глухаря и пару тетеревов добыл. В общем, особо и рассказать нечего. А меня отправляют в составе инспекционной комиссии по гарнизонам на западных рубежах империи. Просился на фронт обратно в свой полк, не разрешили. Посчитали, что хватит с меня кавказской экзотики, пора к делам государственным приобщаться. Желаю удачи, ваше императорское высочество, вполне искренне молвил я. После чего в нашей маленькой компании повисла затянувшаяся пауза. Комплиментов замужней женщине я отпускать более не собирался, все добрые напутственные слова младшему Бильскому вроде бы сказаны, а чем разговаривать с ними дальше я не знал. Из неловкой ситуации нас неожиданно вывел какой-то высокопоставленный флотский. Господа, поскольку наш спор зашел в тупик, давайте-ка спросим мнение молодого человека. И обратившись ко мне продолжил. Штабс-капитан, что вы думаете насчет дальнейших путей развития военного дела? Поскольку вопрос был задан напрямую, уклониться от ответа я не мог. Извинившись перед царевыми отпрысками, подошел к группе генералов. Вы хотите песен, их есть у меня. Растопыривайте уши, уважаемые милитаристы, сейчас на них обрушится бурный поток откровений. Достопочтенные господа, главной тенденцией будущих военных кампаний я считаю неуклонное увеличение численности войск, задействованных одномоментно в боевых действиях, что в свою очередь приведет к значительному расширению фронтальной линии соприкосновения противоборствующих сторон. Отсюда следует кардинальное уменьшение влияния магически одаренных на общий процесс битвы. Оно и сейчас даже на относительно ограниченной территории боевым чародеям не очень удобно одновременно прикрывать центры управления, артиллерию и воюющих бойцов. К тому же с увеличением радиуса действия артиллерийских систем, повышением их калибров, соответственно, мощности снарядов, возможности магов в этом плане неуклонно уменьшаются. Сами же одаренные, в качестве реальной боевой силы также неуклонно теряют свое значение. Это во времена монголо-татарского нашествия и средневековой экспансии европейских рыцарей на Русь было все просто и очевидно. Группа пеших или конных бойцов, сосредоточенная на ограниченном участке пространства, могла быть надежно прикрыта магическими щитами от стрел и даже снарядов первых примитивных орудий. С появлением более совершенных систем артиллерии, также надежного стрелкового оружия, роль боевой магии в современной войне в значительной степени нивелируется. Боевой корабль или расположенный на возвышенности штаб, артиллерийскую батарею группа одаренных еще способна защитить, но в самом скором времени военные химики изобретут более мощные взрывчатые вещества, нежели современные пикрин, нитроцеллюлоза и традиционный порох. Уверяю вас, господа, работы над этим ведутся весьма и весьма интенсивно. Откуда такие сведения, молодой человек? Задал вопрос один из слушателей с погонами генерал-майора. Я окинул взглядом блистательных военных. Ага, зацепил. Если до этого на меня смотрели сильно свысока, как на забавного мальчишку, теперь выглядели более заинтересованными. Чемие Популаире ежеквартальное ревю, выпускаемое под эгидой французской научной академии. Если не ошибаюсь, третий прошлогодний номер журнала, статья профессора из Сорбонны господина Жоржа Готье называется «Эмп ходит день и труратион дел аглы цринеет перспективиз де апплицатион ду продуит финал 5». Я специально оперировал французским, дабы придать своим словам дополнительную весомость. Придал, аж рты пораскрывали. Ничего, слушайте дальше, вам понравится. Так вот, вещество, им полученное и названное нитроглицерин, является невиданной доселе взрывчаткой в десятки раз превосходящей по мощности любые существующие ныне взрывчатые вещества. Нитроглицерин пока нестабилен и крайне чувствителен к детонирующим факторам, однако для того и голова человеку дадена, чтобы приспособить всякое изобретение на дело благое. Мое едкое замечание насчет благих дел изрядно повеселило уважаемых генералов. Похоже, заложенные в моих словах иронии не уловили, радостно заржали, аки кони во время брачного гона. Дождавшись тишины, я продолжил. Таким образом, в самое ближайшее время следует ожидать качественного изменения артиллерийских боеприпасов, что повлечет за собой резкое увеличение дальности стрельбы орудий. Более не нужно метать снаряд, начиненный пикрином весом в пуд. Достаточно 2-3 фунтов начинки на основе нитроглицерина, чтобы добиться того же самого поражающего эффекта. А это означает, что гаубичная батарея может находиться на удалении 20, а то и 30 верст от линии фронта, супротив современных 5-8. К тому же, от взрыва такого снаряда вряд ли способны защитить силовые щиты, создаваемые даже усилиями больших групп подаренных. Тем более, как я уже отметил ранее, линия фронта вооруженных столкновений будет все более и более увеличиваться. Так что же, Воронцов, по-твоему получается, чародеи армии скоро будут не нужны? Как-то чересчур озабоченно поинтересовался генерал-лейтенант с пышными седыми усами. Ага, сам из одаренных, вот и заволновался. Ну почему же, ваше высокопревосходительство? Я вовсе так не считаю. Более того, чем больше их будет, тем сильнее и крепче станет наша армия. Однако использовать одаренных в прежнем виде было бы абсолютно неоправданной тратой людских ресурсов. Защитить от магической атаки штаб вполне способен блиндаж. Солдаты в окопах успешно переносят последствия массированных ударов боевых магов и артиллерии без всякого магического прикрытия. Почему бы не загнать под землю командные пункты? 3 наката присыпанных землей бревен над головой, и ты надежно защищен от боевого чародейства и снарядов врага. А если это будет железобетонный купол толщиной хотя бы в аршин, человек спокойно переживет прямое попадание артиллерийского фугаса. Впрочем, насчет земляных и бетонных укрытий, это скорее к военным инженерам. Пусть у них голова болит. Нас же в настоящий момент интересует боевая магия. Итак, уважаемые господа, все вы наверняка имели удовольствие наблюдать во время ярмарочных представлений парящие в небе воздушные шары. Многие обыватели готовы выложить из кармана приличные денежные суммы, чтобы поглазеть сверху на наш бренный мир. Да будет тебе известно, штабс-капитан, перебил меня генерал-полковник от артиллерии, что воздушные шары издавна применяются в армии для корректировки ведения артиллерийского огня. Экий торопыга, не позволил высказаться какому-то безгоду неделя штабс-капитану. Ваше высокопревосходительство, позвольте закончить начатую мысль. Получив снисходительный кивок, я продолжил. Шар, висящий на веревке неподвижно над землей, не может быть использован иначе, как средство для осуществления наблюдения за противником. А если этому шару придать обтекаемую форму, да разместить на его борту мага огня, чтобы тот поддерживал необходимую температуру внутри замкнутого пространства оболочки, а к нему воздушника, чтобы создавал толкающую силу. В этом случае получаем управляемый как по вертикали, так и по горизонтали летательный аппарат. А теперь представьте, что в гондолу данного устройства загрузили пудов эдак 200 бомб, а потом на высоте, недосягаемой для боевых магов противника и его артиллерии, тот проплывет над линией вражеских окопов или каких иных укреплений и хорошенько обработая их с воздуха этими самыми бомбами. А если таковых аппаратов будет десяток, а сотня, представьте, какие можно доставить неприятности супостату. Кстати, в одном из французских журналов я прочитал о попытках создания подобных устройств, там их дирижаблями называют. «Браво, молодой человек!» – захлопал в ладоши один из флотских. «С помощью подобного устройства можно запросто отправить на дно целую эскадру вражеских кораблей, пусть даже прекрасно защищенных боевыми магами. Вот только потребно немного мелких бомб, а несколько крупных, чтобы сначала вдребезги разнести щит, а потом накрыть цель. Вот оно, вполне ожидаемая реакция вояк. Стоило лишь обозначить контур идеи, их мозги тут же заработали в нужном направлении. А еще каких идей применения боевых магов не имеется? Поинтересовался генерал-полковник от инфантерии весьма выдающихся статей и необъятным пузом. Ну как же, разумеется, есть мысли, но вам они покажутся чистой воды фантастикой. Штабс-капитан, изволь доложить, коль уж начал, едва ли не хором выразили желание высокие армейские чины. Вне всякого сомнения, мне удалось их основательно повеселить и где-то даже заинтересовать. Ладно, пускай веселятся. Мне кажется, того адмирала идея дирижабля-бомбардировщика зацепила основательно. Непременно попытается ее реализовать. А когда потопит какой-нибудь линкор или крейсер, всем прочим станет не до смеха. Возжелают получить столь эффективное средство в собственное пользование. Каждый из людей хотя бы раз в своей жизни задумывался, а почему летают птицы и нельзя ли точно так же полететь и человеку. Начал я издалека, а ведь на самом деле, почему бы не полететь. Пару лет назад мне в руки попался хранящийся в библиотеке Боровиска Трифонового монастыря список трактата одного средневекового мыслителя, художника, архитектора, изобретателя и обладателя еще множества и множества других талантов. Имя его Пауло Бонцани. В этой рукописи посредством сложных математических формул объясняется чудесная способность птичьего крыла создавать подъемную силу. Мне пришлось затратить много времени, чтобы в полной мере понять и оценить всю гениальность этого Бонцани. Оказывается, все довольно просто, дело в форме крыла пернатого создания, которое огибает мощный воздушный поток, создаваемый взмахами. А еще итальянец в своем труде сделал предположение, что для того, чтобы обеспечить подъемную силу, можно не махать, а просто обдувать крыло потоком воздуха. Так вот, воспользовавшись математическими выкладками Пауло Бонцани, мне удалось построить небольшой летательный аппарат, который успешно поднимался в воздух и держался на высоте примерно 10 саженей в течение нескольких минут. Но каким образом тебе удавалось создавать воздушный поток, Воронцов? Насколько мне известно, ты не являешься сильным одаренным. К нашей группе наконец изволил присоединиться сам государь-император, и тот сразу же задал правильный вопрос. Ваше Величество, я для этого приспособил изготовленный из дерева двухлопастный винт, а в качестве механического движителя воспользовался приобретенным в аптеке резиновым жгутом. Запасенная крученой резиной механическая энергия передавалась на винт, в результате на крыле образовывалась подъемная сила, которая до определенного момента являлась разгонной. За счет этой силы машина на колесах начинала двигаться по ровной площадке, а когда скорость достигала определенного значения, самолет, так я назвал свое изобретение, плавно отрывался от земли и взлетал на высоту десятка саженей и держался в воздухе до тех пор, пока хватало запасенной резиновым жгутом механической энергии. Тут я не врал. Со свойствами нитроглицерина познакомился в позаимствованном у Михельсона французском журнале. Рукопись Паула на самом деле хранится в библиотеке Боровицкого Трифонового монастыря. Действующую модель летательного аппарата длиной примерно в метр изготовил собственноручно из деревянных реек и тряпок, чтобы повеселить сельскую малышню. Даже не мог представить, что когда-нибудь стану хвастаться своим допотопным агрегатом перед высочайшими лицами империи. Так что ради бога проверяйте, тут моя ГМ-корма прикрыта со всех сторон. А то, что задним умом гениален, тут уж никуда не деться. Могу еще про танки рассказать, реактивные системы залпового огня, подводные лодки, системы РЭП и еще многое другое, но не стану, без меня изобретут. Мда, интересный юноша, констатировал царь, и боец знатный, еще инженерными талантами не обделен. Мне тут пару месяцев назад прожект самодвижущегося воздушного шара одного штабс-капитана представляли к рассмотрению. Так у него в качестве наполнителя оболочки предполагалось использовать водород. Твоя идея с нагревом воздуха, Воронцов, мне кажется более приемлемой и безопасной. Прошу прощения, Ваше Величество, но идея вовсе не моя. Согласно существующим преданиям, ваш великий предок князь Олег во время осады града Константинова наполнял горячим дымом раскрашенные под морды чудищ мешки и выпускал их на стены осажденного города. В результате греки дрогнули и согласились без боя выплатить русскому воинству дань великую. А сам князь именно тогда прибил свой щит к вратам Царьграда. «Да ты у нас еще и в гештории вельми продвинут», — заулыбался царь-батюшка под одобрительные смешки присутствующих. На что я лишь скромно пожал плечами и отошел в сторонку, чтобы не мозолить глаза уважаемым людям. Далее на приеме ничего интересного не случилось. Ах да, совсем запамятовал. Иноземцев все-таки подошел, крепко пожал мне руку и душевно поблагодарил за свое спасение. Родную кровь не признал, и меня это вполне устраивает. Собственное счастье кую вполне успешно безо всякой помощи со стороны высоких покровителей и родни. Эван, благодаря моим стараниям, скоро самолеты по небу полетят. Во всяком случае, я на это надеюсь. Если что, сам и организую полет первого в мире аэроплана. Через полчаса было объявлено об окончании официального приема, и я поспешил удалиться из дворца одним из первых. Глава 9. Я с 809-го служу. Да, чтоб чины добыть, есть многие каналы. Об них как истинный философ я сужу. Мне только бы досталось в генералы. А.С. Грибоедов. Ну как тебе мой спаситель? Сестрица, забавный и опасный, очень опасный, я бы сказала дикий зверь под личиной красивого мальчика, так сколько ему лет, полных 18, а что, ты смотрел в его глаза, ах, да, вы самцы редко смотрите в глаза друг друга, ну если только не выясняете чей писюн длиннее, да уж, Варюша, твои образные выражения всегда отличались, конкретикой, брат, конкретикой. Ибо любой мужской спор в конечном итоге суть выяснения длины пениса и утверждения собственного права запихнуть его куда-нибудь первым. Фу, варвара. А что, разве не так, Данечка? Царевич остановился под раскидистой пальмой зимнего сада, наморщил лоб, даже глаза зажмурил в попытке подобрать контраргументы на жесткие, даже грубые слова родной сестры. Не найдя таковых, поднял руки над головой в известном жесте. Ладно, сдаюсь, пусть будет по-твоему. Так что ты углядела в глазах Воронцова, на что принцесса Варвара Дагмара улыбнулась, знакомой Даниилу язвительно снисходительной улыбкой. Во-первых, он всегда смотрит в глаза собеседнику вне зависимости от половой принадлежности, при этом его взгляд скорее изучающий, нежели подавляющий. Скажу по секрету, но мне показалось, что во время нашего общения он меня буквально наизнанку вывернул. А ты знаешь, сестрица, мне кажется, ты права, есть в этом юноше харизма. Вот-вот, именно харизма. Я все никак не могла подобрать подходящий термин. Помню, как при первой нашей встрече Андрей, будучи еще сержантом, стоял передо мной на вытяжку и смотрел снисходительно, как на глупого ребенка, дорвавшегося до власти. Меня тогда эта его манера буквально взбесила, но формально придраться было ни к чему. Так, ты сказала во-первых, значит есть и во-вторых, ну да брат, есть во-вторых и в-третьих и так далее. Ты обратил внимание, как он общался с заслуженными военными. Поначалу его позвали для увеселения уважаемой публики. Видите ли, господам генералам стало скучно, вот и усмотрели в свеженьком штабс-капитане предмет для насмешек. Хотели покуражиться над молодежью в лице Воронцова, а не получилось. Формально Андрей был вежлив, но на самом деле ткнул мордами в говно весь этот генералитет. Кто как не эти напыщенные олухи со своими аналитическими отделами, должны следить за новинками не только в собственно военной науке, но также и в смежных областях. И тут какой-то безгоду военный да по заслуженным сусалам этим, ну как его грицы, нитроглицерин, сестричка, ну да, нитроглицерином, дирижаблем, дирижаблем, ах, братец, неважно, а потом еще и самолетом всех ошарашил, и преподнес как само собой разумеющееся, мол, нашел рукопись в каком-то монастыре и тут же на ее основе построил летательный аппарат тяжелее воздуха. А где тогда наши академики из университетов и других научных заведений, за что получают огромные деньжищи, если прохлопали изобретенное французами новое взрывчатое вещество? О дирижабле и самолете я уж молчу, не хулигань, Варюша, дирижабль, изволь выражаться правильно, ты же не какая-нибудь хабалистая торговка на базаре. Плевать, брат, ты представить себе не можешь, как мне надоели эти чопорные немцы. До моего приезда во дворце даже бани не было, что говорить обо всем остальном герцогстве. Помывочная, мать ее ядрить, тазик с теплой водицей один и для головы и для жопы, пардон меня за мой французский. Вши у них, видите ли, божьи жемчужины и квони, видите ли, привычные, помои в городах выливали прямо из окна на головы проходящим людям. Тьфу. Ну я там быстро порядок навела, за грязь на улицах, штраф, всех подданных лично обработала от вшей ворожбой и приказала блюсти тело в чистоте, иначе штраф, блюдут, куда им деваться, ибо за пфенник удавится, несколько бригад мастеров из России выписала, бань построили по всему герцогству, по субботам раз в неделю у нас банный день, Фреди нравится, но ропщит время от времени, мол, дров много уходит, вот же скопидомское племя, ладно, не обращай внимания, что-то разошлась я сегодня не на шутку. Жестоко ты, варвара, со своей немчурой обходишься, заулыбался во все 32 зуба царевич Даниил. Аль забыла старинную поговорку, что русскому благо, то немцу смерть. Ничего, брат, они у меня все там либо обрусеют, либо сдохнут к чертям собачьим. На что оба звонко расхохотались. Злая ты, Варюша, жестокая к людям. Давясь от смеха выдал принц. Отсмеявшись, варвара Дагмара продолжила. Так вот, Даня, Андрей Воронцов меня заинтриговал. Чувствую женским сердцем, не смиренный агнец он, а матерый волкодав. Встанешь у такого на пути, походя затопчет и не притормозит. При этом он абсолютно лишен властных амбиций. Где это видано, чтобы за полгода службы в армии от рядового вольноопределяющегося совершить столь головокружительный карьерный прыжок? Любой другой на его месте возгордился бы, а этот нет, плевать ему на чины и звания, да и дворянство нужно постольку поскольку, как это плевать, а вот так, брат, я смотрела на него в момент награждения и сравнивала со всеми прочими награждаемыми, и знаешь, что я заметила, ты меня заинтриговала, Варенька, не было в его глазах должной радости, ликования и благодарности за оказанную честь, для него высший орден империи Цацка, банальная бирюлька на грудь, приятно, но не более того. Ему не нужно поклонение окружающих, он вполне самодостаточен. И еще один момент, Даниил, когда ты подвел меня к нему для знакомства, в моей рациональной голове на краткий миг все помутилось. Стыдно признаться, но я замужняя серьезная дама, любящая своего супруга и двух своих деток, готова была как самая распоследняя нимфоманка буквально содрать с себя платье и тут же отдаться этому юноше прямо посреди зала на глазах у всех этих напыщенных матрон и пузатых генералов. «Думаешь, это я одна такая? Да все мы бабы одинаковые. Ты наверняка не обратил внимания, какими плотоядными взглядами его одаривали пожилые генеральши, а я все отлично видела. Так что, если наш папа планирует загнать Воронцова в гвардию, быть беде. Ты сам мне рассказывал, как этот юноша стреляет и как фехтует на шашках, коль потомственного казака умудрился одолеть. Я тебя понял, сестрица. На сей счет можешь не волноваться. В гвардии Воронцову делать нечего. Его персоналией заинтересовался один весьма толковый человек. Ничего более сказать не могу даже тебе, поскольку официально ты гражданка другого государства, и дела тайные, тебе знать не дано. Вот так-то стоило всего лишь 3 года пожить в немецчине, уже успела стать чужой. 3,5, сестричка, пожалуйста, не преуменьшай. На что оба дружно и задорно расхохотались. Спать завалился в 10 вечера, для меня рановато, обычно засыпаю где-то в 12 часа ночи, по всей видимости, на меня так царский прием подействовал, пробудился в 3, сна не в одном глазу, первым делом подошел к столу и взял в руки кожаную папку с документами, которую вручил мне в руки при отбытии из дворца какой-то гвардейский майор. Хотелось лишний раз убедиться, что все случившееся со мной не сон и не горячечный бред сумасшедшего. Не сон и не бред. Вот они, драгоценные листочки, удостоверяющие мою принадлежность к дворянскому сословию, право на владение 150 сотнями земли вдоль реки Протвы, граничащими с владениями дворянки Третьяковой. Даже план-карта прилагается со всеми полагающимися печатями, подписями и поясняющими комментариями, когда только успели. Все остальное для меня менее важно. Патент гвардейского офицера и удостоверение на право ношения высшего российского ордена. Оно, конечно, есть для генералитета разного рода специальные награды, что-то типа орденов Суворова, Нахимова, Александра Невского высших степеней, или того же ордена Победы, но получить Михаила Воина на грудь, примерно то же самое, что золотую звездочку героя в той моей реальности. У меня же теперь и полный бант солдатского креста и орден имени Небесного Покровителя России Святого Михаила. В этой реальности, как и в той людей, совершивших великие деяния на благо Отечества, канонизируют. Так вот, в смутные времена, были таковые и здесь 400 лет тому как, боярину Михаилу Угличскому удалось примирить враждовавшие боярские роды добрым словом и, как водится, огнем и мечом. В результате Русь объединилась под началом единого государя, боярская спесь была укращена, а количество именитых родов уменьшилось аж на 2/3. Впрочем, не стану углубляться в исторические дебри, поскольку в данный момент все это для меня не актуально. Актуальны документы, владельцем которых я стал и мой возросший, благодаря им статус. Ах да, забыл упомянуть еще об одной бумажке. Предписание штабс-капитану Воронцову. Там ничего особо интересного не было. Все коротко и ясно. Суздаль не покидать, проживать по нынешнему адресу, ждать дальнейших распоряжений. А еще чек на 1000 целковых, который я могу обналичить в любом банке, неважно государственном или частном. Сумма приличная, но для меня пустяшная, ибо от доходов нашего совместного с Егоровной предприятия имею значительно больше. Все равно приятно. Все-таки царь-батюшка заботится о своих героях не только в моральном плане, но и материально. Тщательно просмотрев документы, перешел к более интересному занятию, а именно попыткам разобраться с загадочным артефактом, добытым в Зазеркалье. Тяжелый брусок, изготовленный из неизвестного мне материала, перед которым пасовал даже мой дар ведуна, лег на стол. По моей мысленной команде над столешницей возник знакомый светящийся прямоугольник. Часа 4 пялился на него, стараясь повторить систему восприятия неведомых существ. Все закончилось вполне закономерно. Жуткая резь в глазах, сильная головная боль и кровотечение из носа. Опять перестарался, ведь зарекался ограничить подход к снаряду 2 часами. Да где уж там, как говорят некоторые мои земляки-боровчане, уж очень находца. Пришлось с полчаса отлеживаться, затем приводить себя в порядок под душем в ванной комнате. На дворе 19 век, а все доступные жителю 21 столетия имеются. Освещение, хоть и не электрическое, магическое в наличии, водопровод, канализация, пожалуйста, только платите денежку, ибо услуги одаренных в этом мире недешевы. Сам я некоторое время назад приобрел парочку изготовленных местными умельцами магических вещиц с целью ознакомления. Тогда и понял, почему подобные артефакты, несмотря на востребованность, не получили широкого распространения. Дело в том, что всяк мастер творит исключительно по собственному усмотрению. По этой причине пополнять энергией свои поделки может только он сам. Даже ведунам не подвластна чужая магия. Я попытался загнать в накопитель светильника толику собственной энергии. А нет, не вышло. Именно невозможность подзарядки не позволяет всякие там нагреватели, светильники, холодильники, зажигалки и прочие востребованные в хозяйстве вещи увозить далеко от места жительства одаренного, их изготовившего. А как одноразовый прибор, к примеру, ту же зажигалку покупать нерационально, поскольку уже существуют бензиновые аналоги и серные спички. Однако польза от приобретения магических девайсов все-таки для меня была. Разобравшись в структуре чужих конструктов, я повторил процесс на их основе и получил отличный результат. Моя зажигалка давала открытое пламя, мой утюг вполне успешно гладил безо всяких едко чадящих углей, волшебный фонарик разгонял ночную темень. Также со всеми прочими приборами. Широко оповещать народ о своих возможностях не стал, только Егоровну порадовал подарками, но велел говорить, что вещь куплена на стороне, а не изготовлена собственноручно подшефным отроком. С возведением в дворянское звание царь-батюшка освободил меня от боярского произвола. Теперь если даже кто-то из них и узнает о моих способностях ведуна, насильно ввести меня в свой род у них не получится. Однако государь-император запросто может припахать своего подданного на Ниве чего-нибудь эдакого, да хотя бы одного из своих личных ведунов. Деньги, слава, почет и прочие сладкие плюшки, разумеется, будут мне обеспечены в избыточных количествах, но мне оно не надо, поскольку прощай свобода, здравствуй золотая клетка. В связи с означенными обстоятельствами наклевывается еще одна цель для меня. Ха-ха-ха, вы удивитесь. Самому стать боярином и возглавить род, хотя бы самый задрипанный. Раньше как-то об этом не думал. Были иные планы, воплотить в жизнь которые даже не мечтал в ближайшее время. Теперь, выражаясь языком альпинистов, покорив одну вершину, я не успокоился и начал примиряться к следующей. Да, членом боярского рода стать могу, например, очаровав какую боярскую дочку и сочетавшись с ней законным браком. Однако в этом случае шансы стать главой рода для меня минимальны, поскольку там наследников и без какого-то примака предостаточно, друг другу в затылке дышат. Формально мой реципиент уже является наследником патриаршества аж в двух родах, но его батя в настоящий момент в животе и здравии, помирать ближайшие полвека не собирается, вполне вероятно, уже клепает с какой боярыней следующего наследника. Отстранил от управления делами своего младшего братца и сам встал у кормила власти. Правда, в желтых газетенках не преминули описать, с какой радостью Иван Германович покинул Россию и вновь подался в свою любимую Францию на благословенный берег Мдитеран-Е6. То есть в рот меня возьмут без проблем и приставят к полезному делу под присмотром патриарха. Но хочу ли я оказаться в золотой клетке? К тому же, среди потенциального в будущем гадюшника, где мне наверняка предстоит вступить в битву за наследие рода иноземцевых с еще не родившимися братьями и сестрами. Не, нафиг, нафиг, умерла, так умерла. Вдруг неожиданно для себя выдал экспромтом. Мы новый род построим. Кто был ничем, тот станет всем. Тьфу ты, чего только в человеческой памяти не хранится. Интернационал всего пару раз в жизни слышал, а оно эван как в башку въелось, ибо золотые слова. Юрий Венедиктович, хе-хе-хе, так теперь необходимо получить информацию, каким образом по законам Российской империи можно получить статус основателя боярского рода. Вроде бы раньше нигде из прочитанного ничего подобного не проскакивало, да я целенаправленно и не искал. Все, решено, в ближайшее время отправляюсь в Центральную государственную библиотеку. Черт, совсем запамятовал, мне же из Суздаля не ногой, даже во Владимир. Можно... Конечно, обратиться за консультацией в какую-нибудь серьезную юридическую контору. Поразмыслив, решил, что делать этого не стоит, не исключена вероятность, что кто-то их любознательных журналистов пронюхает и пропечатает в какой газетенке. То-то смеху на всю матушку Русь будет. Я теперь фигура публичная и весьма популярная у журналистской братьи. Мой портрет печатают едва ли не в каждом выпуске от центральных периодических изданий до самых мелких региональных. Дескать, герой self-made, то есть сам кузнец своего счастья, пробился из низов исключительно благодаря своим талантам. Не обошлось, правда, без злых языков, мол, случайно повезло парню, в одной статейке даже фортунатом обозвали, иными словами, баловнем судьбы. Получается, поиски нужно производить именно в книгохранилищах с соблюдением всех мер предосторожности, завуалировав чем-нибудь нейтральным. К примеру, хобби у меня такое, историей интересуюсь. А что, всяк с ума сходит по-своему. После принятия столь судьбоносного решения в душе воцарились порядок и покой. Если существует хотя бы малейшая возможность основать новый боярский род, я этого непременно добьюсь. Ну а коль выяснится, что нет, так на нет и суда нет. 2 дня после церемонии награждения гулял по Зимнему Суздалю, любовался церквями, монастырями, резными боярскими теремами и прочей местной экзотикой. Не забыл о новом мундире, поскольку как человеку военному мне полагается ходить в форме. С этой целью посетил заведение Лазаря Абрамовича Брамеса. На мой вопрос, может ли уважаемый мастер пошить офицерскую форму, мне был даден укоризненный ответ в стиле жителей одного причерноморского города первой моей реальности. Молодой человек, разве вам не известно, что военную форму не шьют, а строят? Блин, а ведь действительно, когда-то мельком слышал о подобных заморочках. Поржал, разумеется, мол, строители иглы и нитки и успешно забыл. Эван теперь нарвался на укоризненный взгляд пожилого еврея из-под кустистых бровей. «Хорошо, Лазарь Абрамович, переформулирую вопрос. У вас, таки, строят офицерские мундиры?» «Тогда», — с улыбкой ответил портной. «В таком случае, имею заказать у вас парадную форму офицера царской армии по возможности в самом срочном порядке. За срочность готов приплатить». Однако, вспомнив бескорыстную любовь к деньгам представителей богоизбранного народа, а также их феноменальную способность разными средствами выуживать дензнаки из кармана клиента, тут же добавил, в разумных, разумеется, пределах. В разумных пределах получилось 350 рублей, сумма немалая, зато с сапогами, красивой портупеей и офицерской фуражкой. Пуговицы, отдельная песня, хитромудрый еврей, как-то ненавязчиво, уломал меня пришить не позолоченные, а золотые. Сам потом удивился, с какой легкостью ему удалось это сделать без каких-либо ментальных штучек. Шинель, зимнюю форменную шапку и лайковые перчатки приобрел готовые в магазине господина Каца, опять же по рекомендации Брамеса. Портновская мафия, ничего тут не поделать. Шинель из качественного английского сукна сидела на мне как влитая. На нее тут же пришили погоны штабс-капитана вместе с нагрудным знаком принадлежности к императорской гвардии. Посмотрел на себя в ростовое зеркало. Орел. Ура. И без ненужных переживаний расстался с еще с 75 целковыми. Утром на третий день в гостиницу пожаловал по мою душу фельдъегерь в звании подпрапорщика. Вручил мне в руки бумажный конверт. Попросил тут же вскрыть и прочитать послание, а потом расписаться в специальном журнале. Из содержимого официального письма, заверенного подписью неведомого мне генерала и официальной гербовой печатью, я узнал, что к 11 утра завтрашнего дня должен прибыть во Владимир по адресу улица Царьградская, дом 5, кабинет 218. Форма одежды военный мундир. Насчет наград и без пояснений понятно, их наличие на груди обязательно. Конкретное лицо, к которому мне следует обратиться, не означено. С этим разберемся на месте. Указанный в послании адрес меня здорово напряг, поскольку всякому более или менее образованному человеку в Российской империи известно, какое именно заведение находится в доме номер 5 по улице Цареградской. Это примерно как для среднестатистического гражданина СССР Лубянка в Москве и Литейной в Ленинграде. Интересно, какого рожна потребовалось местным заплечных дел мастерам от скромного штабс-капитана? Шучу, конечно, современная тайная служба Российской империи — это не тайный приказ 200-летней давности и не государев сыск времен боярской смуты. Вряд ли в глубоких сырых подземельях там теперь кого-либо пытают. Все-таки на дворе просвещенный 19 век, и получить нужную информацию от человека можно иными более гуманными методами. Все равно, на душе стало как-то неуютно, не каждый день тебя вызывают в контору, о которой в народе ходит множество противоречивых слухов. Огромное, пятиэтажное строение, облицованное серым гранитом, напомнило своим видом здание физического факультета МГУ. Такая же высокая длинная лестница у парадного, двери вращающиеся, как и в храме науки иной реальности. На входе предъявил документ охраннику. Пропустили без разговоров и уточнений, предупредив, что обратно выпустит лишь при наличии письменного пропуска. Избавившись в раздевалке от шинели и шапки, протопал в указанном обходительным стражем направлении. Кабинет с нужным мне номером располагался, несложно было догадаться, на втором этаже налево по коридору. Постучался. Не дождавшись отклика, дернул на себя массивную дверь. Оказался в обширном предбаннике. За столом офицер в черной форме жандармского капитана, напомнивший мне характерную одежку одного киношного штандартенфюрера, только с двумя погонами на плечах и не такими узкими, как у Отто Штирлица. Представился, предъявил необходимые бумаги. После ознакомления с документами офицер радостно заулыбался. «Ну как же, Андрей Драгомирович, его высокопревосходительство уже справлялись о вас», на что я многозначительно посмотрел на часы, показывающие целых 5 минут до назначенного срока. «Велено прибыть к 11. «Да, да, проходите, вас уже ждут». Кабинет неведомого мне высокопревосходительства был вполне типичным местом службы всякого российского чиновника высокого ранга. Декорированные шпоном стены, высокие потолки с причудливым гипсовым орнаментом, покрытые известковой побелкой, на полу паркет из тщательно подогнанных друг к другу дубовых плашек сверкает тщательно натертой мастикой. В центре помещения массивный стол буквой «Т» с дюжиной стульев для совещаний. Вдоль стен стройными рядами выстроились шкафы с застекленными дверцами с книгами и множеством пронумерованных папок. Большое широкое окно, рядом рабочий стол хозяина кабинета расположен так, чтобы свет падал с левой стороны. По причине облачной погоды и недостатка естественного освещения включена настольная лампа с желтым абажуром. В кресле за столом мужчина в форме генерал-майора от жандармерии что-то пишет. При моем появлении он не стал изображать из себя занятого человека, оторвался от бумаг и отложил ручку с остальным пером в сторону, не забыв вытереть чернила промокательной бумагой. Лежащие на столе документы частично убрал в папку, частью просто перевернул лицевой стороной вниз, чтобы исключить любую утечку информации. «Аккуратист и педант», — отметил я, разглядев генеральские погоны на плечах хозяина кабинета, я дождался, когда тот обратит свой светлый лик в мою сторону и громко по-военному гаркнул. «Ваше высокопревосходительство, гвардии штабс-капитан Воронцов по вашему приказанию прибыл», на что генерал располагающе усмехнулся и негромким голосом человека, привыкшего к тому, что его слушают подчиненные, сказал: «Проходите, Андрей Драгомирович, устраивайтесь вон в том кресле». После того, как я занял указанное место, предложил: «Чай, кофе, если можно, стакан воды», попросил я, на что мужчина улыбнулся и указал взглядом на стоящий перед моим носом наполненный водой графин и несколько чистых стаканов рядом на отдельном подносе. Пока наливал и медленно цедил обжигающе холодную жидкость, у меня появилась возможность хорошенько рассмотреть своего визави. Сложен неплохо, но на атлета не тянет. Больше 35, максимум 40 лет ему не дать. Нет, ошибаюсь, пожалуй, этому человеку за полтинник будет. А что так молодо выглядит? Так целитель неплохой, середнячок, такой не только от триппера излечит за считанные минуты, новую ногу пациенту отрастит недели эдак за две. Интересно, отчего с таким талантом в жандармы подался? Хотя вопрос, пожалуй, неуместен. Медицина для него, скорее всего, на втором плане. К тому же, где бы он, будучи целителем, заработал генеральское звание? Темно-русые волосы, внимательный взгляд серых глаз, черты лица правильные без каких-либо особых примет, ни за что глазу зацепиться, отчего генеральская физиономия кажется абсолютно непримечательной. Кисти рук большие, пальцы длинные, цепкие, костяшки сбиты, имеются характерные мозоли в определенных местах. Выходит, регулярно посещает тир, за пострелять, а не за посмотреть. Занимается боевыми искусствами, с элементами нанесения ударов руками, скорее всего, другими частями тела также. Ножи кидает в мишень. Похоже, из лука частенько стреляет. Да, крайне разносторонняя личность. Взгляд располагающий, при этом видно, что передо мной настоящий волчара, для которого что муху прихлопнуть, что человека ни в том ни в другом случае сомнениями терзаться не станет. Интересный мужчина, а ведь на улице даже не обратишь на такого внимания. Пять раз пройдешь мимо и все пять раз не вычленишь взглядом из толпы. Дождавшись, когда я удовлетворю жажду, хозяин кабинета одарил меня самой лучезарной улыбкой, после чего заговорил: «Андрей Драгомирович, разрешите представиться, Пафнутов Дмитрий Аркадьевич, начальник недавно созданного отдела по борьбе, скажем так, с тайными врагами государства внешними и внутренними. У меня для вас имеется предложение, которое, судя по заключению нашего штатного специалиста по физиогномике, должно непременно вас заинтересовать». Глава 10. Сердце, молчи. В снежной ночи. В поиск опасный. Уходит разведка. С песней в пути. Легче идти. Только разведка в пути не поет. Ты уж прости. А, Галич. Под напором попутного ветра двухмачтовая шхуна «Катран» рассекала воды Русского моря, бойко продвигаясь в направлении грузинского берега. Конечный пункт назначения морского путешествия Пати, откуда нашу небольшую группу ожидает довольно длинная дорога через всю Грузию и Армению на территорию Ирана в город Тебриз. Я обосновался на корме подальше от суетной палубной команды. Сижу на удобном раскладном стуле, кутаюсь от свежего ветерка в толстый плед из верблюжьей шерсти, грею руки о большую глиняную кружку, в которой плещется черный как смоль густой кофе, приготовленный с любовью и старанием судовым по вопрошу прощения, коком панагиотисом левидисом корсуньским грекам, чьи предки лет как 500 назад обосновались на русской Таврике, при этом не перестали быть греками, ну, если только, слегка обрусели. Стоит отметить, что по большей части экипаж судна состоит именно из представителей этого предприимчивого народа, включая капитана Гелиодора Константинопула. Между собой экипаж общается на забавной смеси греческого и русского, с преобладанием все-таки великого и могучего. До моего слуха то и дело доносится отборный русский мат в сочетании с отдельными непонятными для меня словами. Гамма, Колос, Муни, Пуцас 7 – это боцман учит уму-разуму нерадивую матросню. Несмотря на то, что судно гражданское, дисциплина здесь как на боевом корабле. Мой дар ведуна подсказал массу укромных местечек, где в настоящий момент хранится контрабандный товар, который, насколько я понимаю, после заходов в Поти планируется отвезти в турецкий Трабзон вместе с легальными тюками российского льна. Разумеется, на каком-то сырье для ткацкого производства много не заработать, а вот на уральских самоцветах, балтийском янтаре, сибирских мехах и калифорнийском золоте, к тому же, без таможенных обременений, маржа просто зашкаливает. Наличие контрабандного товара на борту и современного автоматического огнестрельного оружия, которого на гражданских судах вроде бы и быть не должно, меня ничуть не удивляет, и мне оно, по большому счету, абсолютно до лампы. Крутится народ и пускай себе крутится. В настоящий момент я не таможенный инспектор, а командир диверсионной группы, направляющийся в иранский город Тебриз для выполнения особо важного государственного задания.